Да Джон, конечно, с некоторым опасением ждал встречи с ним. Как бы то ни было, но этот старичок, и это было общеизвестно, был мистиком, который мог целыми днями обходиться без пищи, медитировать, сидя у водопада в парке Кенроукен, и проводить многие часы, стоя на коленях перед пустой стеной в молчаливом самосозерцании. Судя по словам молодого Канамори, который не очень-то вдавался в детали, он был близко знаком со многими высшими военными и политическими чинами. Барон был также связан с различными секретными обществами и теми, что имели патриотическую направленность, и теми, что занимались боевыми искусствами. Да Джонг не спрашивал, вели ли эти связи к Якузе. Он просто допустил, что это вполне может быть. Для всех, кто хоть немного знал Японию, не было секретом, что якузы были громилами по найму и первоначально использовались консервативными бизнесменами против либерально настроенных политиков. Молодой Канамори сказал: «Одним из самых выдающихся качеств моего отца является настойчивость. Он самостоятельно мыслящий человек и упорен во всех делах. Япония – его первая любовь, возможно, его единственная любовь. Он все сделает, чтобы защитить ее. Всем нам, моей матери, сестре и мне, он не раз говорил, что, может быть, нам придется отдать свои жизни за Японию». Дэ Джонг засомневался, все ли в порядке у барона с головой, не спятил ли он слегка. Молодой Канамори иногда рассказывал Дэ Джонгу о секретных обществах: «Черный дракон», «Белый волк», «Кровавое братство» были патриотическими объединениями и одновременно являлись клубами по изучению боевых искусств. Они существовали с XIX века и сначала собирали информацию о самых мощных предполагаемых противниках Японии, Китая и России. Позже они расширили круг своих интересов и стали собирать данные о других странах Азии, Африки, Европы и Америки. Их членами были министры, видные промышленники, военные, журналисты, студенты, агенты спецслужб. Дэ Джонг считал, что это дало возможность барону Канамори стать чем-то вроде неофициального мастера шпионажа. Националист до мозга костей, он свято верил в то, что военные снова должны править Японией, как это уже было раньше, в XIX веке перед реставрацией. Молодой Канамори говорил о якузе очень неохотно. Он был идеалистом, и для него было довольно трудно принять гангстеров как необходимую составляющую часть политического процесса. Но он считал, что во всем должен поддерживать отца, а это означало не задавать ему лишних вопросов о предназначении якузы. Барон же настаивал на том, что якуза играет одну из главных ролей в судьбе Японии. На Японии скрещивались интересы Китая и России в борьбе за влияние на Дальнем Востоке. Великобритания и Америка тоже были потенциальными врагами. Они имели колонии на Тихом океане и хотели еще больше. Если Япония не сможет утвердиться в своих правах в этом уголке земного шара, то она, скорее всего, превратится в колонию. Чтобы избежать этого, ей нужна помощь всей нации. Всей. Дэ Джонг находил эту концепцию восхитительной. Якуза – порочная и пользующаяся дурной славой организация каким-то образом была вовлечена в национальную политику. Замечательно. Подлецы и мошенники каким-то образом проникли и в правительство Великобритании, но строго на индивидуальной основе, как одиночки, а не как представители тайных обществ.